Глава 161. С правой стороны Куин и Ворден направились обратно в свою комнату в общежитии, стараясь идти не слишком быстро. Они не хотели еще одной ситуации, когда студент увидит их бегущими по коридорам, что привлечет их внимание и заставит их выглядеть подозрительными. Но пока они шли по коридорам, в их головах крутились разные мысли. Куин больше не чувствовал связи между собой и Питером, в то время как Ворден ругал себя за то, что не убедился, что Питер и Лейла в порядке. Он просто никогда не думал, что Питер так быстро проголодается. Он съел Эрла только вчера. Наконец, они вышли из комнаты и, открыв дверь, первым делом увидели разбитое окно и разбросанные по полу осколки стекла. «А где же Лейла?» – спросил Ворден. «Ты же не думаешь, что Питер уже съел ее?» Но если бы это было так, Куин получил бы сообщение от системы. И кроме того, в комнате не было видно крови. И тут они услышали тихий, всхлипывающий звук, доносившийся из одного из углов. Когда они повернули головы, чтобы посмотреть, откуда доносится звук, они увидели Лейлу, свернувшуюся калачиком и рыдающую в углу. «Фух!» – Куин вздохнул с облегчением. «Ты все еще жива?» Лейла подняла глаза и заметила, что они вернулись вместе. «Где вы были?» – сказала Лейла сердитым тоном. «Я не могу поверить, что ты оставил меня одну! Ты же знаешь, что я недостаточно сильна, чтобы справиться с чем-то подобным!» Было ясно, что Лейла испытала настоящий шок. Куин сделал все возможное, чтобы успокоить ее. Он смотрел, как она всхлипывает, и не знал, что делать в такой ситуации. Он никогда раньше не встречал плачущей девушки. Затем в его голове всплыло воспоминание, которое он почти забыл. Когда ему было всего 3 года, Куин потерялся от матери в супермаркете. В то время это место казалось ему совершенно другим миром. Он чувствовал себя одиноким и испуганным. Когда мама наконец нашла его, она крепко обняла его, и все дурные предчувствия улетучились. Куин плотно обернул руки вокруг Лейлы. «Все в порядке. Не волнуйся, Лейла. Я сожалею обо всем этом. Это все моя вина. Я должен был знать лучше», – сказал Куин. Хотя Лейла была напугана, она не ожидала, что Куин сделает что-то подобное. Объятие было приятным и теплым, и напомнили ей о ее семье. Но что на самом деле делало все еще лучше, так это выражение лица Вордена. По какой-то причине, когда Ворден увидел это, на его лице появилось выражение беспокойства. Лейла подумала, что, возможно, это была ревность, потому что она становилась ближе к Вину. Но на самом деле Ворден беспокоился о Силе. К счастью, Сил спокойно спал в темной комнате и не видел этой сцены. Объятия продолжались еще некоторое время, пока Лейла не почувствовала себя неловко. Это было потому, что Куин не был уверен в подходящем количестве времени, чтобы обнять кого-то. «Куин, теперь я в порядке. Ты можешь отпустить меня», – сказала Лейла, вытирая с лица оставшиеся слезы. «Лейла, ты должна рассказать нам, что случилось. Где Питер?» – спросил Ворден. Лейла вспомнила события того времени, когда они были вдвоем, сказав, что это случилось не так давно. Прошло около 15 минут. Это совпало с тем, когда Куин почувствовал, что связь между ними потеряна. «Если он снаружи, я должен пойти и найти его, пока у нас не возникла еще одна проблема», – сказал Куин. «Это плохо», – сказал Ворден. «Тем более, что они уже подозревают нас. Мы не можем справиться с такой ситуацией прямо сейчас». Затем Куин начал собираться, чтобы выйти из комнаты. «Вы двое оставайтесь здесь, а в худшем случае я смогу использовать свое умение тени, чтобы спрятаться. Кроме того, даже если кто-то и увидит меня, он не узнает, кто я такой». «Подожди!» – крикнул Ворден. «Я иду с тобой. Если Питер такой, как говорит Лейла, тогда я тебе понадоблюсь. Нам просто придется выполнить план Б». Куину это не нравилось. Совсем не нравилось. Что бы ни случилось, он не хотел следовать плану Б. Несмотря ни на что. Но прямо сейчас, какой у них был выбор? «Ладно, пошли отсюда», – сказал Куин. «Лейла, будет лучше, если ты вернешься в свою комнату. Кроме того, приготовь мне немного крови. Она может понадобиться мне, когда я вернусь». Лейла кивнула, и они вдвоем спустились вниз. «Квин, иногда мне кажется, что ты слишком хорош для этого мира», подумала Лейла. Убрав осколки стекла, Лейла решила направиться в свою комнату в общежитии. Она постучала несколько раз, прежде чем войти, размышляя, вернулась Эрин или нет. Ответа не последовало, и когда она вошла в комнату, Эрин нигде не было видно. Из-под кровати она вытащила маленький сундучок с цифровым замком. После ввода кода авторизации сундук открылся, и она достала оттуда предмет в форме шара. Затем она принесла мяч с собой к двери комнаты, чтобы услышать, если кто-то войдет, и быстро спрятать его обратно. Нажав на верхнюю часть шара, она заставила его зажечься. Она подождала несколько мгновений, пока свет не потускнел. «Здравствуйте, агент 84. У вас есть еще один доклад», сказал женский голос, доносящийся с шара связи. «Да, мэм. Я хотела бы сообщить вам последние сведения о докладе, который я вам предоставила ранее. Оказывается, то, что я считала хорошим для нашего дела, оказалось не таким уж хорошим. Я пришлю вам все подробности позже». «Мне обидно это слышать», сказал женский голос из шара. «Я надеюсь, что вы получите удовольствие от вашего времени, оставшегося в школе. Продолжайте выполнять первоначальную миссию. И еще одно. Мистер Трудрим скоро посетит базу. Мы не уверены, какие кандидаты будут выбраны на этот раз. Но не волнуйтесь слишком сильно, если вы будете выбраны». «Приняла», – ответила Лейла. «Да пребудет с тобой чистота», – сказала женщина. «Да пребудет с тобой чистота», – Лейла ответила так, что это прозвучало принужденно. «Квин, я надеюсь, что поступаю правильно не только ради себя, но и ради всех остальных», – подумала она. Как только Квин и Ворден миновали школьные ворота, они были свободны, чтобы убежать и побегать, теперь, когда они были далеко от глаз солдат и охранников. Они вышли на тропинку, и казалось, что там никого нет, вероятно потому, что приближался комендантский час. «Ворден, я пойду вперед. Мне кажется, я уловил запах Питера», – сказал Квин. «Запах Питера? Ты что, собачка?» – саркастически заметил Ворден. Но в следующую секунду тень облегла тело Квина, и вскоре его сменила черная фигура с маской на лице и звериным снаряжением на руках и ногах. Он скрылся в ночи и помчался в лес.